Поймите, что самый страшный, самый унизительный ответ для нас предпочтительнее отсутствия ответа. Я встал и подошел к окну. За окном пламенели мигающие неоновые надписи, громко играла музыка, и тротуары кишели людьми, вышедшими за приевшимися однообразными развлечениями и удовольствиями. Тем все было до лампочки. Этим нет. Не поворачиваясь к ним, вцепившись в подоконник, я начал говорить о том, что мир огромен, о том, как пропал Бауэр, и сюда попал я, о том, сколько нелепостей я здесь увидел, и как эти нелепости объяснить, о том, кто они такие и откуда взялись. Я говорил и говорил, ни о чем не умалчивая и никого не щадя, а они молчали. Я боялся обернуться к ним. Перед глазами у меня плясало неоновое многоцветие, и это до ужаса напоминало обычный вечерний город любого континента. Да и могло ли быть иначе, если этот город синтезирован из всех городов, какие помнил и видел немало пошатавшийся по свету Руди Бауэр? Потом мы молчали все вместе. А когда непереносимыми стали и молчание, и улица в резких неоновых тенях, я рывком обернулся к ним. Они не хватались за голову и не рыдали, не те люди. Катти была бледна, но те двое оставались невозмутимыми, и я с уважением оценил это. Не могу со всей определенностью сказать, что у меня хватило бы духу быть столь же невозмутимым, окажись я на их месте. «Так», — сказал блондин, — «что ж, где-то это и страшно, где-то не очень». «С какой целью это проделано, как вы думаете?» — перебил его бородач. «Вероятнее всего, контакт», — сказал я. «И мы должны гордиться, что на нашу долю выпала высокая миссия», — с нервным смешком бросил блондин. «Ну, а почему бы и нет?» — сказал я. «Это, знаете ли, многое компенсирует». «Но что они увидят?» — спросил бородач. «Штенгера? Идиотов-самоубийц? Сытых бездельников?» «Он прав», — подумал я. «Столько нелепостей в этом мире, и если, основываясь на его истории и повседневности, кто-то начнет судить о человечестве только по нему, да если еще какой-нибудь негуманоид со своей логикой и своим представлением о разуме, преспокойно можно наломать дров, и кто поручится, что уже не наломали?» «Значит, мы попросту марионетки?» — спросила Катя. «Куколки!» «А вот это вряд ли», — сказал я. «Я тебя не утешаю, ты не думай. Все говорит за то, что вмешательство в вашу жизнь ограничилось вашим созданием. Дальше вы шли сами. Ну и что из того, что у вас за плечами нет тысячи лет истории и тысячи поколений предков? Главное, что вы делаете и как вы это делаете? Если бы я сомневался, что вы люди, я вернулся бы на теплоход, не нарушая приказа. Я, как вы могли заметить, остался. Вы вряд ли поймете, чего стоит офицеру с безупречной репутацией нарушить приказ». «Зачем вы остались?» — спросил бородач. — Я изложил свой план. Рискованный, авантюрный чуточку и, безусловно, опасный для того, кто станет притворять его в жизнь, то есть для меня. При всех своих недостатках мой план обладал несомненным достоинством. Он был единственным, другого попросту не существовал. Прежде всего, нужно было остановить глупую войну, вызвать такие изменения, которые не смогут пройти незамеченными, встряхнуть лабораторный стол так, чтобы экспериментаторы не узнали его. — Ну, и что вы обо всем этом думаете? — спросил я. — Ничего пока, — сказал бородач. — Мы, как следует, разберем все «за» и «против», свяжемся с Ламстом, потому что без него не обойтись. Попробовать, безусловно, стоит. Те, кто пробовал до вас, не знал того, что знаете вы. Катя проводила меня до комнаты отдыха. Не зайди она туда следом за мной, ничего бы и не было. Наверное, но она зашла, и полумрак, как это всегда бывает, действовал подбадривающе, внушая хорошее такое ощущение свободы и вседозволенности, поскольку мы взрослые люди, должны трезво смотреть на некоторые вещи и точно знаем, чего хотим. Я обнял ее. И получилось неловко, потому что она стояла ко мне боком. Она не пошевелилась. Я повернул ее лицом к себе и попытался поцеловать, успел только наклониться к ее лицу, а в следующее мгновение уже спиной вперед летел на диван, и взорвавшаяся под ложечкой граната разлетелась на миллион острых крючков, раздиравших живот и перехвативших дыхание. Она не ушла и не зажгла свет, за это я был ей благодарен, не хватало только моей физиономии при ярком свете, и чтобы она ее видела. — Ну, зачем же так? — спросил я, когда крючков поубавилось. — Ну, заехала бы по физиономии, как принято в цивилизованных странах. — Что я вам, дверь? Стучит каждый, кто хочет. — У меня такая реакция, — сообщила она, чуточку виновата, и присела рядом. — Реакция, — пробурчал я. — Что, мне следует извиняться? — Да ладно уж. Ой, как вы великодушны! Обиделся? Ну, ерунда. По сравнению с тем, что бывало. Ну да, взять хотя бы тот сволочной пустырь на окраине Мадраса, или пансионат Олимпия, или облаву в той чертовой деревеньке. Что ж, били и хлеще. Но что касается оплюх, я не привык к отпору, честно говоря. Я не был нахалом, но и к отпору не привык. «Ты только пойми меня правильно», — сказала она. «Понял». «Ничего ты не понял. Разве?» «Не понял», — сказала Катя. «Ты не думаешь, что я такая уж недотрога или холодная? Я не хочу, чтобы было так, как у нас обычно бывает. Ну, этак, мимоходом. Ты не думай, я к тебе хорошо отношусь. Но ты ведь не станешь врать, будто любишь меня, правда?» «Правда», — сказал я. «Ну вот, видишь». «А по-другому я не хочу. Не обижайся». Она положила мне руку на плечо, и ее пальцы наткнулись на тот шрам. «Это откуда?» «Упал с велосипеда». «Ну, знаю я твои велосипеды». Она не убирала руку. «И вообще, то, что ты о себе думаешь, мне не нравится». «Интересно, что это я о себе думаю?» — спросил я уже благодушно. «Угадать? Уваляй. Так, мне кажется, ты давно и кропотливо вылепил свой образ. Он тебе доставляет удовольствие. Мужественный инспектор, делающий трудное и опасное дело, а бабы — низшая раса, неполноценные создания, и ничего они толком не понимают. Ну-ну, дальше. Благодушие у меня убыло. Ты внушил себе, что ты бесчувственный, холодный человек, одержимый своей службой, и боишься себе признаться, что это наносно, маска, фальшь, что ты обыкновенный человек, а не запрограммированная на выполнение спецзаданий кукла. В глубине души тебе хочется и... Хватит. Угадала? По-моему, она улыбалась. А я не люблю, когда меня угадывают. Предпочитаешь оставаться загадочным? Я к этому привык. И не тяготит? Иди-ка ты спать. Не хочется что-то. Она меня определенно поддразнивала. С тобой так интересно разговаривать. Мне интересно тебя угадывать. А зачем? Может, удастся тебя перевоспитать? Я расхохотался. Девочка... Еле выговорил я. «Крошка, лапонька, что это ты несешь? Кто это будет меня перевоспитывать? Это я вас должен перевоспитывать!» Она отодвинулась, как-то нехорошо напряглась, и я почувствовал, что задел в ней что-то этими словами, обидел, хотя ничего обидного сказать не мог. То же самое я говорил им сегодня вечером, и они не были обижены или задеты. «Так...» — сказала Катя прозрачным, звенящим голосом. — Раскрылся все-таки. Мы недочеловеки, и ты можешь вертеть нами, как хочешь. Но никто из нас не смеет учить тебя, высшее существо. Она не хотела, чтобы я видел ее слезы, рванулась к двери, но я поймал ее за локоть и прижал к себе, осторожно погладил по щеке. — Ну, успокойся. Ну, какой может быть разговор? А не до человека. Отпусти. Ну, черта с два, а? Сказал я. Я было подумал, что стояли лицом к лицу в полумраке. Хочешь, я скажу, чего ты боишься? Сам знаю, сказал я. Я боюсь в тебя влюбиться. Почему? Потому что это многое разрушит во мне то, во что я давно привык верить. Ты себе нравишься? Да, сказал я сухо. И тут же подумал, врешь, дружок. Ни от кого в наше время не требуют полного самоотречения от всего человеческого. Просто-напросто в МСБ существует группа людей, в открытую бравирующих своим холостячеством, замкнутостью от всякой лирики, и вы, капитан, к этой группе активно принадлежите. А если копнуть поглубже, выяснится, что специфика работы, на которую вы постоянно ссылаетесь как на один из главных аргументов, играет не такую уж большую роль. Просто-напросто мы — такие люди, которым никто не нужен, только мы сами. Лучше всего мы чувствуем себя наедине с собой, и невозможно представить, что другой человек, особенно женщина, окажется нам нужна так же, как мы нужны себе. Мы в это не верим. Нам и так хорошо. А если окажется, что не так уж и хорошо, мы стараемся запихнуть эту мысль поглубже, в закрома памяти, похоронить без музыки и навалить сверху каменюку с соответствующей эпитафией, четко отрицающей погребенное. И мы охотно позволяем встревоженным единомышленникам бороться за нас. Главное, чтобы никто не догадался, что и нам может быть плохо от ним. Не знаю, кто из нас первым шагнул к другому. Я целовал ее так, как не целовал ни одну женщину. А потом она мягко, но непреклонно высвободилась и ушла. И я знал, что удерживать ее нельзя. Ушла, оставив мне пустую комнату и темноту за окном. Я включил свет, достал из шкафчика железную кружку и смял ее в лепешку, врезав по ней ребром ладони по всем правилам ахогата. Вот это я умел, это у меня отлично выходило. По черному небу прополз золотой треугольник и исчез в золотом цветке вспышки. Я плюхнулся на диван. Спать решительно не хотелось. Кончиком пальца потрогал шрам. Шрам как шрам. Я о нем и думать забыл. Как не станешь думать о своем ухе. Ухо оно и есть ухо. Всегда при тебе часть тела. Шрам — это Бразилия, Сальвадор. Это когда мы с Кропачевым прекрасным лунным вечером ввалились в здание крохотной адвокатской конторы, которая только днем была честной адвокатской конторой. Ночью там занимались совсем другими делами. Нам предстояло побеседовать по душам с хозяином о многих важных вещах, но вместо одного хозяина мы наткнулись на пятерых молодчиков. Молодчики ужасно обрадовались, что нас только двое, а их гадов целых пятеро, но в течение следующих 10 минут мы аргументированно доказали им, что грубая сила и профессионализм вовсе не одно и то же. Кропачев потом удивлялся, как много, оказывается, можно сломать в комнатке, где стояли 3 стула, 2 стола да ветхое бюро, которым я вразумил самого нахального из пятерки. Вот это я умел. Карате, капоэйра, ахагата. Из 7-зарядного навскидку в гривенник за 100 шагов левой ногой. На одном колесе через пропасть по жердочке. Я никогда не любил Достоевского. Уважал, как положено уважать классика, но не любил. Бешеный, истовый самоанализ, каким занимаются его герои, выводил меня из себя. На дворе стоял 21 век, и я считал, что современному человеку незачем производить внутри себя археологические раскопки. Может быть, эта неприязнь была еще одной защитной реакцией? Теперь мне приходит в голову, что кое-кто понимал это и раньше. В прошлом году я провожал на задание Дарина. В аэропорту, как обычно, было шумно и многолюдно. Мы стояли у перил, и разговаривать было не о чем, потому что все важное мы давно обговорили. И о пустяках говорить не хотелось. Когда объявили его рейс, Дарин вынул из серветки толстый том Достоевский. Думаю, это был намек. Дарин уже тогда что-то угадал, но его не спросишь. Ни о чем больше не спросишь. Он не вернулся. Вышел из самолета в большом далеком городе, сел в такси и исчез. Такое еще случается даже теперь. А Достоевского я так и не прочитал. Сначала, вернувшись домой, бросил в ящик стола. Позже, когда Дарин пропал без вести, извлек книгу и поставил на полку, как память о друге. Но прочитать так и не прочитал. Тогда мне еще не приходило в голову подступать со скальпелем к собственной душе. Тогда еще не было острова 135/16. И я полагал, что все экзамены позади, а те, которые еще предстоят, касаются только привычных задач контрразведки, входят в круг служебных обязанностей. Глава 8. Меня трясли за плечо и твердили, что пора вставать. Разлепив глаза, я увидел над собой здоровяка в пятнистом комбинезоне и хотел было по привычке бежать неизвестно куда, но вовремя вспомнил, что с командой у меня отношения наладились. — В чем дело? — спросил я, промаргиваясь. — Капитан Ламст вас ждет. — А где? — Они уже там. Поторопитесь. Я быстренько засупонился ремнями кобуры, натянул куртку и пошел за провожатым, наступив с просонья в коридоре кошки на хвост. На улице нас ждал вездеход, тот самый, на котором я удирал от карьеры, и это повергло меня на недолгие философские размышления о превратностях судьбы. Мы промчались по безлюдным утренним улицам и приехали в то здание, откуда грузовики отправлялись в карьер. Я сразу узнал это место. Во дворе меня ждали капитан Ламст и отдел исследований в полном составе. У ворот, на вышках, у входа в гараж стояли автоматчики, а на плоской крыше два пулемета. Выпрыгнув из машины, я увидел странную картину. Через двор автоматически быстро провели десятка два своих связанных коллег. Мелькнула мысль, что привидевшаяся во сне стрельба вовсе не привиделась. «Размолвка?» Я подошел и поздоровался, они ответили. В глазах Ламста было какое-то новое выражение. «Начнем?» — спросил я. «Сколько их у вас?» «Человек 20», — ответил Ламста. «То есть штук?» «Человек», — сказал я. «Кошек по штукам считают. Вы мне это бросьте. Кстати, как понимать это шествие?» Я кивнул на связанных, которых как раз водворяли в подвал. «Небольшие внутренние разногласия», — сказал Ламст. «Утром у нас были события. Мы обсуждали вашу информацию». «Что, все вместе?» «Ну, почему я должен был скрывать это от них?» «Кое-кто стал возражать. Убеждения, личные причины». Он болезненно поморщился. Я не хотел доводить до оружия, но иначе не получилось. «Ну, пойдемте. Очень мне не хочется вас туда пускать. Обеспечить вам безопасность никак невозможно». «Ничего. На авось!» — сказал я наигранно лихо. Мы вошли в здание, прошли по короткому коридору без окон и остановились перед железной дверью с массивным засовом и волчком. Стоявшие возле нее двое автоматчиков посмотрели на меня настороженно и тревожно. «Как будем страховать, капитан? Ведь никакой возможности нет». «Разговорчики», — сказал я, — «отпирайте». Они откинули взвизгнувший засов. Я взялся за ржавую скобу, но Ламст, удержав за рукав, и тихо, совсем тихо, спросил. Вот то, что я с ними дрался, это те или я сам? Вы сами, Ламст, сказал я и потянул на себя тяжеленную дверь. Уровень пола камеры был ниже уровня пола коридора. И вниз вела деревянная лесенка в 3 ступеньки. Окон нет. На бетонном потолке лампа в решеточке. Дверь захлопнулась за моей спиной с тягучим скрежетом. Они медленно вставали с топорно сработанных нар, собирались в тесную кучку, не отрывая от меня глаз, выражавших самые разные чувства, а я никак не мог решиться шагнуть вниз. Их было 20. Я ждал. В любой толпе есть вожаки. — Ну, что молчишь? — спросил высокий человек в мешковатом драном свитере, стоявший как-то на особицу. — Кто такой? Где взяли? — Нигде, — сказал я, спустился по сырым ступенькам и подошел к нему вплотную. — И я не ваш, в смысле не из леса. Я вообще не ваш. Сейчас же 3 зашли мне за спину. Теперь все они зашевелились, обступая меня полукругом. Что смотришь? Бери его за глотку. Цыц! Не оборачиваясь, бросил высокий, и злобный шепоток мгновенно утих. Зачем тогда явился? Поговорить, сказал я, и двинулся прямо на них. Они расступились, обескураженные таким нахальством. Я прошел к нарам, сел, закурил и сказал, глядя, как они молча надвигаются. — Тихо, браткачи. — Кто-нибудь умеет водить машину? — Ну, а если и умеет? — спросил высокий. — Тем лучше, — сказал я. — Там у двери стоит грузовик. — Садитесь и отправляйтесь на все 4 стороны. Куда вам там нужно? Момент для броска был ими безнадежно упущен. Человек может смириться с чем угодно, только не со смертью. Сначала в их глазах, на их лицах появилось удивление, потом надежда, разжимались кулаки, толпа монолит распадалась на отдельных людей, охваченных жаждой неба и дыхания. Я сидел и курил. — Как это понимать? — спросил высокий. — Буквально, — сказал я. — Так найдется водитель? — Я умею, — крикнул кто-то. — Новая провокация, — сказал второй. Но, судя по тону, ему страшно хотелось, чтобы его немедленно переубедили. — Так кто там вякает насчет провокации? — громко спросил я. — Ну-ка иди сюда, если не боишься. Его торопливо вытолкнули в первый ряд. «Значит, провокация?» — сказал я. «А позвольте спросить, с какой целью?» «Выследить наши деревни». «Видите?» — спросил я, разворачивая перед ними карту. «Выслеживать ваши деревни незачем. Кстати, если все пройдет так, как мы с вами...» «Да-да-да, мы с вами. Хотим...» Команда перестанет существовать в ближайшие же дни. Можете вы это понять? Это было похоже на взрыв. Они заметались, загомонили, перебивая, не слушая друг друга, а тот в рваном свитере подскочил ко мне и закричал в лицо. Поняли? Поняли, наконец, что не вы одни люди, что не вас одних сделали марионетками. Поняли? Что случилось? «Должно было что-то случиться! Эй, потише!» «Ну, это долго объяснять, — сказал я. — Не место и не время. У вас должны быть старейшины, вожди, начальники. Они есть?» «Ну, прекрасно, — сказал я. — Самое позднее завтра я к вам приеду. Так что ждите». Он часто торопливо кивал. «Выходят, исторические моменты бывают и такими». Впрочем, церемонность поз и пышность речей, отливающие бронзой крылатые афоризмы — все это парадная живопись, приглаженная грубая проза. Все произошло, как и было задумано. Настежь распахнулись ворота, автоматчики оттянулись вглубь двора, грузовик подогнали вплотную к двери в подвал. До последней минуты я опасался инцидента, вспышки. Те, что остались с Ламстом, поверили в необходимость и важность перемен. Но 4 года войны нельзя вышвырнуть, как стоптанный башмак. Нельзя лечь спать одним человеком, а проснуться другим. Между ними еще долго будет стоять кровь и эти проклятые 4 года. Часы по хронометрам внешнего мира. Я был готов стрелять в любого, кто попытается поднять автомат. Однако обошлось. Грузовик на полной скорости вылетел со двора. Мне жали руку, бородач, хлопали по спине, Ламст и блондин, чмокали в щеку Кати. Клали лапы на плечи и норовили лизнуть в нос, пират. Но чокаться шампанским, разумеется, было еще рано. «Хватит, довольно», — сказал я, уклоняясь от рук, поцелуев и лап. «Ламст, снаряжайте меня в дорогу. Машину, палатку, провиант, ну и оружие, чтобы я мог при необходимости поговорить по душам с вашими драконами». «Большой туристский набор для одного». «Для двух», — сказала Катя. Я посмотрел на нее весьма неласково. «Не умеешь считать. Для одного». «Ой, правда», — сказала она, — «не умею считать, дуреха. Для троих. Не оставим же мы пирата. Он обидится». «Дело», — сказал бородач, — «одному вам ехать не годится». «Нет уж, друзья», — сказал я. «Это вам не экскурсия». «Никто вам и не навязывает экскурсантов», — сказал Ламст. «Вам дают опытного, проверенного на деле сотрудника». «А я чихал на таких сотрудников», — начал я. «Одну минуту», — прервала меня Катя. «А мы сейчас сами разберемся». Она взяла меня за руку, потащила в сторону. «Ну вот что», — сказала она, — «или ты меня берешь, или я во всеуслышание вру, что мы с тобой вчера стали мужем и женой, и выходит, что ты протестуешь против моего участия из чисто эгоистических соображений. Ох, как неприглядно это будет выглядеть! Нехорошо о тебе подумают». Я остолбенел. А шантажистка торжествующе улыбалась, щуря зеленые глазищи. И такая она была сейчас красивая, что я не мог на нее сердиться. Мне страшно не хотелось ехать одному, а на нее я мог бы положиться в любой ситуации переделки и передряги. Так что это действительно судьба, и нечего барахтаться. «Ладно», — сказал я, — «но имей в виду, как только мы доберемся до первых деревьев, выломаю хороший прут и отстегаю за все художества». «Господи, Алёхин!» Беззаботно отмахнулась она. «Я только посмотрю на тебя, чарующе. Прут потеряешь. И вообще, из таких, как ты, ежей, и получаются самые покладистые мужья, поверь моей девичьей интуиции». «Сгинь!» — взревел я. Мы выехали во второй половине дня. Пунктом отправления стал один из фортов на границе охраняемого района. Высокая решетчатая вышка с пулеметами, поднятый на высокие металлические столбы домик с вертикальной лесенкой, 2 джипа и броневик рядом — все просто и буднично. У машин собрались солдаты, сверху смотрели часовые, дул ветер, и одно время казалось, что соберутся тучи. Не собрались. Мы стояли у джипа, перебрасываясь ненужными фразами о погоде, снаряжении, маршруте и тому подобных вещах. Когда и о погоде стало тягостно говорить, Ламст отвел меня в сторону. «Когда вы рассчитываете вернуться?» — спросил он. «Кладем для верности неделю». «Я буду ждать 8 дней», — кивнул Ламст. «Если к этому времени вы не вернетесь, я пойду туда сам, со всем личным составом и полным боекомплектом». «Черт вас побери», — сказал я. «Ну когда до вас дойдет? Если вы не вернетесь, конец всему. Никакого конца, сказал я. В этом деле главное не останавливаться. Умирать я не собираюсь. Тем не менее, если что-то... Ничего подобного, Ламст. Вы поняли? Пусть идет кто-нибудь другой. Ну, до скорого. Я сел за руль и тронул машину, не оглядываясь. Никогда не нужно оглядываться. Это первая заповедь. «Страшно?» — спросил я. «Страшно», — призналась Катя. «А тебе?» «Да, страшно», — сказал я. Нашей экипировкой занимался Ламст, и в результате его трудов джип стал напоминать машину рекламного агента оружейной фирмы в те времена, когда такие фирмы еще существовали. Ручной пулемет, два автомата, гранаты, обоймы разрывных и трассирующих. Мне очень хотелось выбросить все это в первую попавшуюся речку, но существовали еще и звери. Сначала я решил наведаться к ревущим холмам. То ли потому, что до них было всего 40 миль по хорошей дороге, то ли потому, что они представлялись мне самым загадочным местом здешней ойкумены, через полчаса показались холмы. Ничего странного или страшного в них не было. Они не ревели, равно как не издавали и иных звуков, вели себя, как и полагается, холмам, молча стояли. 7 низких конусов, покрытых, как и равнина, зеленой травкой, вытянулись в линию на равном расстоянии друг от друга. Все одинаковые, как горошины из одного стручка. «Может, не надо?» — нерешительно спросила Катя, когда я увеличил скорость. «Ничего», — сказал ему, — «осторожненько». Странности начались не сразу, но мы ехали и ехали вперед. До холмов оставалось совсем немного, и это немного не уменьшалось ни на миллиметр. Колеса исправно вертелись, спидометр отщелкивал милю за милей, но сдвинуться с мертвой точки не удавалось. Я прибавил газу. Не помогло. Я выбросил из машины банку консервов. Она мгновенно исчезла с глаз, как и положено предмету, выброшенному из несущейся со скоростью 100 миль в час мощной машины, а холмы нисколечко не приблизились. Как в сказке. Ревел мотор, ветер трепал нам волосы, но проклятые холмы словно издевались. Я посмотрел на них в бинокль, но и оптика не помогла. Словно в бинокле вместо линз оказались простые оконные стекла. Я остановил машину, заглушил мотор и пошел вперед, не обращая внимания на просьбы Кати вернуться. От машины я постепенно удалялся, но не приблизился к холмам. Они были недосягаемы. Можно шагать хоть 100 лет, и останешься на месте. Было в этом что-то символическое, некая аллегория. Даже мне не вырваться за пределы предметного стекла здешнего микроскопа. Я услышал стон и побежал назад. Кати скорчилась, сжимая ладонями виски. Пират сжался в комок и жалобно повизгивал. Совершенно случайно я взглянул в небо. Высоко над нами плавали в синеве черные лоскуты, похожие на хлопья пепла или обрывки бумаги, выброшенные из мусорной корзины за облачными великанами. Их было очень много. Не в силах побороть злость, я схватил пулемет. Пули никуда не улетели. Словно плейстоценовые мухи в янтаре. Они рыжими жуками замерли в воздухе в метре от машины. Я опомнился, развернул машину и помчался прочь. Дорога назад была нормальной дорогой, без всяких выкрутасов, с пространством. Холмы скрылись за горизонтом, пропали черные клочья, и Катя постепенно пришла в себя, но не смогла связно объяснить, что она испытывала. Что-то давило, пугало беспричинным страхом, бросало в пот. Наверное, мы вовремя повернули. Езда на месте точь в точь, как говорил черный кот из моей первой галлюцинации. Куда ты идешь? Как знать. Может, я не иду, а стою себе вовсе? Мир наш полон парадоксов. Все-таки знакомый кот. Где-то его определенно... Это было как ночной выстрел в лицо. Ослепительная догадка. Удар. Вариант, который был слишком неправдоподобен, чтобы вспомнить его сразу. Кот. Котяра. Сволочь этакая. Я ведь вспомнил, где встречался с тобой. Я про тебя читал. Та моя первая галлюцинация, ожившие страницы из романа Килта Претчлера «Белые ночи. Полидевка». Позднейшее подражание поминкам по Финнегану. Гротескная и жуткая история миланского обывателя, бежавшего от неустроенности 20-го столетия в ирреальный город белых ночей, где он из рядового программиста Поприщина электронного века превращался в бесстрашного и ловкого детектива бюро Геродот. Все это оттуда. Руди года три назад давал мне этот роман. Он увлекался разной старинной дребеденью. У него были странные, смешившие некоторых литературные вкусы. И в тот день, когда он исчез, он летел в отпуск на континент и, конечно же, не мог обойтись без своих любимых книг. Футляр с кристаллами он обязательно должен был взять с собой. Кристаллы, закодированные особым образом, информация, которую можно расшифровать и облечь в плоть и кровь, располагая возможностями на порядок выше наших. Я остановил машину, выпрыгнул на обочину и лег в траву. Катя спросила что-то, я жестом попросил оставить меня в покое. Вот и все, мой генерал. Вот и все, дорогие академики и светила, вот и все, Ламст. Наконец-то я разгадал загадку. Я давно забыл эти романы. Не то вспомнил бы все, понял бы все гораздо раньше. Предположим, что существует негуманоидная разумная раса, умеющая многое из того, что мы пока не умеем. Не будем пока ломать голову, откуда они к нам прибыли и как к ним угодил Пауэр. Предположим, что у них самих никогда не было художественной литературы, и каждый кристаллик из библиотеки Бауэра они приняли за конкретную информацию о Земле и ее человечестве. Каждый кристаллик облекли в плоть и кровь и стали искать в созданном разумное начало, которого никогда там не было. Такие уж книги, за редким исключением, собирал бедняга Руди. Я кропотливо перебрал все названия. Герои моей второй галлюцинации, свидетели убийства Кеннеди, герои нашумевшего в свое время романа Вудлера «Тысяча лет от Рождества Иуды». Штенгер вынырнул прямиком из бестселлера «Ангел в грязи». И с остальными, без сомнения, то же самое. Главные и второстепенные персонажи. Что же в таком случае должны были думать пришельцы, наблюдая Штенгера, проповедника, Несхепса с компанией? Бессмысленную вражду вурдалаков и команды, сытых бездельников, если сами обитатели этого мира поняли, что он нелеп и не имеет ни будущего, ни целей, то какой вывод должны были сделать пришельцы? Они могли с точки зрения той информации, которой располагали, сделать и такой вывод. Разум и странные двуногие существа не имеют между собой ничего общего. Поэтому Бауэр и сидит возле обломков Орлана, выпотрошенной куклой. Поэтому ревущие холмы сопротивляются любым попыткам приблизиться к ним. Боюсь об этом думать, но, похоже, они махнули рукой на свое творение, и эксперимент продолжается только потому, что каждый уважающий себя ученый считает своим долгом довести опыт до конца. Быть может, их этика и мораль не позволяет разрушить однажды созданное. Хватит ли у них смелости и объективности сделать новые выводы, когда я вплотную подведу их к этому? «Блестяще!» Кто-то несколько раз хлопнул в ладоши. «Просто великолепно!» Я вскочил. Рядом стоял Мефистофель. Он был точно таким, как во время нашей первой встречи. Но теперь я уже не считал его пришельцем. Я знал, что и он сошел со страниц, правда, не Фауста. «Зачарованный лес» Шемеля. «Привет», — сказал я. Он галантно поклонился Кате и подал мне узкую ладонь, тонкие пальцы в самоцветных перстнях. «Чем обязан?» — спросил я не очень приветливо. «Всем. Всем, что вы здесь натворили». «Ничего особенного я здесь не натворил. Как знать? Давайте отойдем. Мы отошли от машины метров на 20. «Ну, я вас поздравляю», — сказал он. «Значит, я угадал?» «Угадали. И вы тоже, и я», — сказал он. «Послушайте», — сказал я, — «все я понимаю, кроме одного. А где же вы сами? У какого берега?» «Примерно посередине», — сказал он. «Это всегда страшно, находиться посередине, а уж тем более здесь». «Что вы знаете? Город, лес, драконы? Свой пятачок вы обследовали досконально, но выше вам не подняться». На меня повеяло отголоском какой-то трагедии, еще более тягостной, чем та, которую переживали город и лес. «Сколько же этажей у проклятого эксперимента?» «Много», — сказал Мефистофель. «Я могу что-нибудь для вас сделать?» «Можете. Убирайтесь отсюда». «Не могу». «Ах, вот оно что!» Он оглянулся на джип. «Ну, это не проблема. Вашу очаровательную спутницу вы смело можете забирать с собой. За пределами острова она не рассыплется, не сгинет. Это вам не подарки черта, сделано на совесть, а временной барьер. Направляясь на остров, вы пересекли его беспрепятственно. Так же будет и на обратном пути». «Нет», — сказал я, — «мне еще нужно заехать в одно место. Бросьте». «Да, вы их помирите, в этом нет ничего невозможного, но нет и смысла. Вы правы во всем. Мы — герои забытых книг, все до одного. Хозяева эксперимента ничего не поняли. Но ваша правота — ваш проигрыш. Крохотный жучок забрался в громадный механизм, ползает по блокам, замыкает контакты. Вы дождетесь, что вас отсюда выметут, как случайную досадную помеху. Ничего вы им не докажете. Они вас попросту не видят. Микробы не могут договориться с вами, вы не можете договориться с экспериментаторами. А где-то есть великий и могучий, с которым не смогут договориться они. Итак, ad infinitum. Этажи, уровни. «Софистика», — сказал я. «Святая истина», — сказал он. «Ну, если не верите, поворачивайте назад. Пробивайтесь к холмам, пока не увязнете. Я хочу вас спасти для жизни, для любви. Возвращайтесь. Не стоит биться головой об стену. Позорно сдаваться, когда остались неиспользованные шансы, но если их нет, отдайте шпагу. Не принимайте близко к сердцу невзгоды и горести обитателей этого мира. Никаких обитателей нет. Они — плесень в лабораторной чашке. Муравьи под стеклом. У них нет ни прошлого, ни будущего. Впрочем, если вам так уж хочется их облагодетельствовать, вывезите их отсюда. Ну, просто эвакуируйте. Достаточно 2-3 теплоходов. Вот это была настоящая приманка, без дураков. И я едва не клюнул. А в самом деле, чего проще? Вырвать их отсюда, увезти? Ну, а контакт? Кто знает, не возникнут ли на опустевшем острове новые города? Еще более уродливая и фантасмагорическая ситуация. Нет, принимать подарки от дьявола опасно, даже если дьявол этот сошел со страниц забытого романа. «Я не сведущ в демонологии», — сказал я. «Как заставить вас исчезнуть с глаз долой? Пентаграмму чертить?» «Значит, вы все же хотите...» «Значит, я все же хочу!» Он грустно улыбнулся и медленно растаял в воздухе. Как в сказке, дольше всего продержалась улыбка, на сей раз укоряющая. Я плюнул, вернулся к машине и сел за руль. «О чем вы говорили?» — встревоженно спросила Катя. «О смысле жизни», — сказал я. «И этого типа вы боялись?» «Ну, братцы...» Мы проехали 10 миль. Зеленая равнина сменилась березняком, в котором удобно было остановиться для некоторых надобностей. Я остановил машину, и мы разошлись в разные стороны. Возвращаясь, я услышал крик. Катя стояла у машины, запыхавшаяся, растрепанная, с кровоточащей царапиной на щеке, показывала в ту сторону, куда уходила, и повторяла: «Там, там». Я сцапал ее за плечо и хорошенько встряхнул. Пират с лаем прыгал вокруг нас, а потом вдруг притих, прижал уши, взъерошил шерсть на шее, настороженно поглядывая в ту сторону. Оттуда донесся короткий мощный рык. «Чудовище!» — сказала Кать. «Такое все зеленое. Там еще человек, не наш, на коне. Оно его сожрет». «Ну, это мы еще посмотрим», — сказал я. Достал из машины пулемет и вставил магазин с разрывными. Пошел в направлении рыка, вскинув пулемет на плечо, как лопату. Следом шла Кати с двумя магазинами, а в арьергарде сторожко и медленно продвигался пират. Зверюга ревела уже непрерывно, мерзко шипела и ухала, слышался стук копыт и конское ржание. От крайних деревьев до чудовища, расположившегося посредине огромной поляны, было 100 метров. Увидев его, я приободрился. Вряд ли оно могло устоять против заряженного разрывными ручного пулемета. Как все сказочные чудища, оно являло собой вольную смесь реальных и мифических деталей. Эдакое 10-метровое пузатое и хвостатое туловище ящерицы, к которому присобачена крокодилья голова на длинной мохнатой шее, зеленая, чешуйчатая, вдоль хребта от темени до задницы высокий красный гребень. В общем, мечта пулеметчика. Оно ревело и щелкало пастью, и эти знаки внимания относились к всаднику на высоком муругом коне, облаченному в кольчужную рубаху и высокий шлем горшком. Выставив перевитое ало-голубой лентой длинное копье, он кружился вокруг дракона, немилосердно шпоря коня, а конь вертелся на месте, брыкался, протестующе и жалобно ржал. Очень страшно ему было. Зачем-то пригибаясь, я пробежал половину разделявшего нас расстояния, упал на траву, воткнул в землю сошки и поставил прицел на 50. Щелкнул затвором, повел стволом, примеряясь, чтобы не задеть всадника. Катя плюхнулась рядом, придвинула магазины. Рыцарь, наконец, справился с конем, крича что-то, помчался на дракона, и я не мог стрелять, обязательно зацепил бы его. Взметнулся длинный зеленый хвост, ударил с беспощадной меткостью, раздался страшный чмокающий хлопок, Катя закрыла лицо ладонями. Кони всадник отлетели, как сбитая кегля. Разлетелось на куски копье, покатился по земле всадник, забил ногами и истошно заржал конь. Я прицелился в шею у головы и нажал на спуск. Рев перешел в утробный хрип и виск, фонтаном забила темная кровь, чудовище повалилось на земь, хлеща хвостом и суча лапами. Для верности я выпустил в него весь магазин, напрочь отсек башку и встал. Баталия окончилась с разгромным счетом. Дракон лежал мертвый, но конь тоже не шевелился больше. А рыцарь стоял на четвереньках и, видимо, пытался сообразить, на каком это он свете. Такое состояние было мне знакомо. «Живой?» — спросил я его. «Костей не поломал?» Он уставился на меня испуганно и удивленно. «Прекрасный сэр!» белобрысый, растрепанный юнец, бледное почти мальчишеское лицо с маленькими несерьезными усиками. Ну, честно говоря, я представлял себе рыцарей более матерыми. — Прекрасный сэр, — повторил он, смахивая с лица кровь. Я помог ему подняться, он взглянул на меня, на Кати, на мертвое чудище. Пират, вытянув шею, осторожно обнюхивал кольчугу. — Оно мертво, я вижу. — Не беспокойся, я его прикончил, — сказал я. — Мертво, — повторил он с недоверием, словно не хотел верить глазам. — Нужно ли понимать так, сэр, и вы, леди, что вы спасли меня колдовской силой? — Вот именно, — сказал я, и для вящей наглядности всадил короткую очередь в брюхо дохлого дракона. — Как это ты полез на него с копьецом? Тут что, замешана прекрасная дама? — Но, сэр, как можно поступить иначе, если оно и ему подобные пожирают людей на дорогах? «Да — Да-да, — промямлил я. — Нет ничего общего с тем граалищем болваном. В том, чтобы выйти на дракона с пулеметом, нет не только героизма, но даже элементарной смелости. Обреченная на удачу эскапада, заранее известно о превосходстве бризантной очереди над первобытной свирепостью. Гораздо больше смелости нужно было иметь этому мальчишке, выехавшему заполивать чудовище с копьем не из-за прекрасных глаз юной принцессы, не из тщеславного желания попасть в летописи и баллады, просто потому, что дракон топчет твою землю, пожирает твоих земляков, и кто-то должен его остановить. Понимаете вы, холмы, что это значит? Человек скачет на дракона с копьем в руках. Нет? Тогда мне жаль вас. Пришлось взять на себя заботу о парне. Его лошадь погибла, а приехал он издалека, по меркам человека, для которого единственным средством передвижения остается конь. Он никак не хотел уходить без драконьей головы, твердил, что она ему необходима, что иначе не поверят и будут по-прежнему трястись от страха. Мы привязали голову к джипу, забрали рыцаря с собой и уехали. Он проехал с нами миль 40. По пути я пытался выведать у него побольше о его родных местах, но он отмалчивался, отвечал уклончиво, именуя меня прекрасным сэром, а Кати — прекрасной леди, и принимал нас то ли за странствующих колдунов, то ли за чету архангелов, явившихся посмотреть, как идут дела у смертных. Мои расспросы его удивляли, он считал, что колдуны или архангелы должны все знать сами. Все же кое-что я ухватил. Где-то поблизости существовало крохотное феодальное государство. Живут себе помаленьку, сеют пшеницу, доят коров, молятся Богу и Святой Деве. Недавно изобрели горючую пыль, не порох ли. И теперь лучшие умы ломают голову, как приспособить открытие против драконов. Драконы им здорово досаждали. Катя рассказывала, что и городу драконы в первый год принесли немало хлопот, но потом с помощью современного оружия удалось отвадить эту напасть. Несмотря на свою дремучую тупость, драконы вскоре прекрасно поняли, каких мест следует избегать. У соотечественников нашего рыцаря с обороной обстояло гораздо хуже. Арбалеты, мечи и копья — все, чем они располагали. Естественно, смертность среди драконоборцев была страшной. Он очень просил у меня пулемет, но я не мог доверить такое оружие парню из феодального то ли королевства, то ли баронетства. Чересчур идеализировать нашего нового знакомого тоже не стоило. Он мимоходом похвастался, что имеет замок, угодья, сотни две сервов и вовсю пользуется вытекающими отсюда правами, правом первой ночи в том числе. Я ограничился тем, что велел ему предупредить своих о моем предстоящем визите в его страну, каковой в скорости последует. Он заверил, что имеет вес при дворе. Нам стоит только спросить дорогу к манору благородного Хуго де Бюрхалунда. Всякий покажет. Расстались мы дружески. Мы высадили его там, где он попросил, у холма с серым каменным истуканом, примитивно изображавшим Богородицу. От большой дороги ответвлялась и уходила куда-то за лес, изрытая копытами узенькая и ухабистая тропинка. На вторичную просьбу подарить или продать пулемет я сделал внушительное лицо и заявил, что высшие силы это, безусловно, запрещают. Аргумент подействовал на него как нельзя лучше. Он и не подумал обижаться. Он долго благодарил нас в стиле Томаса Меллори. С моего разрешения попросил у Кати косынку, пообещав носить ее на своем шлеме, и обрубить уши каждому, кто усомнится в том, что леди Кати Клэр самая прекрасная и добродетельная. Ну, кроме того, он заверил, что поставит в нашу честь пудовую свечу и отслужит мессу. Он ушел, волоча за собой на подаренной нами нейлоновой веревке, перепачканную пылью и кровью, драконью голову. Мы помахали ему вслед и поехали своей дорогой. Близилась ночь, и пора было подумать о ночлеге. Мы переправились через широкую реку по указанному на карте броду, и я решил, что можно остановиться на берегу, если верить карте, зверье здесь не водилось. Глава 9. «Это все довольно странно», — сказал я развалившемуся под деревом пирату. «Ты не представляешь тип хвостатый. Да чего это странно? Что же это ваш мир со мной делает?» Пират постучал хвостом по земле. Я вздохнул и посмотрел вниз, на берег, на этот нетоптанный песок, уютный и желтый. К такой реке прекрасно подошел бы чистый закат с длинными тенями и той особенной прозрачной красотой нетронутых человеком мест. Стоять на обрыве, смотреть на сине-розовые облака, и чтобы ладонь лежала на плече симпатичной девушки, вроде... Я чертыхнулся и засвистел сквозь зубы серый рассвет, неофициальный марш контрразведки, слова Кропчева, музыка Полока, того, что служил в третьем десантном Маугле. Туман и мрак впереди, веселых писем не жди, и девчонкам не ври, что герой. Вновь только служба и ты, и будут наши кресты то ли на груди, то ли над тобой. Я не понимал себя, злился на себя, не в силах понять, что со мной происходит. Пейзаж? Но я и раньше не упускал случая полюбоваться закатом или океаном. Что же происходит? Кати бежала по берегу. В ее руках звенели котелки, которые она взялась вымыть, уверяя, что это ее обязанность.